Марта Заозерная. Вскрытие покажет любовь. Чем занимаются белокурые умницы и красавицы в свободное время? Ни за что не догадаетесь. Скрывают трупы людей, порой залежалые. А в свободное время ищут развлечения на свои аппетитные попы, дабы скрасить долгие однообразные ночи. Так проходят дни Алены, Василька, Богдановны, пока в ее жизнь не врывается новый поклонник. Стоп, подскажите, их несколько. Стой, строго, но очень устало произносит Артем. Я соскучился, адски. На удивление даже не больно. Раньше стоило ему произнести нечто подобное, мой мозг отключался. Так остро переживала. Ему хватало час посидеть под подъездом, и я давала ему шанс. Только вот на что? Вы, наверное, с женой уже говорите? Всего доброго. Скидываю звонок, быстро убираю телефон в сумку. Нужно еще булочку с маком купить. Успокоиться. Глава первая. По пути от авто до бара специально придаю лицу возмущенный вид. Залетаю в помещение, бегло сканирую присутствующих. Подруг замечаю за дальним столиком в углу. Вместо приветствия достаточно было утреннего в общем чате, обращаясь конкретно к одной из них. «Послушай сюда», — тычу в Кристину пальцем. Она сразу теряется, остальные же пятеро начинают хихикать в предвкушении. «Если твоя сестра еще раз даст какому-то мудаку мой номер телефона, я больше с вами общаться не буду. Ни с кем вообще не буду!» Строго смотрю на всех собравшихся. От моего серьезного тона и нахмуренного взгляда девчонки теряются. «Что случилось?» – спрашивает Кристина, немного придя в себя. «Меня только что бросил мужчина!» – говорю, прикрывая глаза и непроизвольно хмурю лоб. Оскомина на языке от этих слов. «Импозантный такой мужчина, средних лет!» «Насколько, Ален, импозантный?» — с нервным смешком уточняет одна из подруг. «Достаточно, чтобы оценить всю боль утраты!» Девчонки уже откровенно хохочут. «Даже страшно спросить, сколько вы с ним пробыли вместе?» — допытывается Оксана. «Счастливые, часов не наблюдают. Но я его совершенно точно не забуду. Этот козел назвал меня гулящей!» Снова обращаюсь к Кристине. «Я вполне серьезно. Не хрен давать мой номер кому попало. Я ведь не жалуюсь, не ноюсь. Мне комфортно вне отношений. Так какого лешего происходит последние месяцы?» «Леон, она из добрых побуждений. Я поклясться могу», добавляет подруга, видимо, не подумав, ибо добрые побуждения и сводничество с козлами не вяжутся. «Нафиг мне такие добрые дела не упали. Звонила мне полутра сегодня, как и ты клялась. Семейная у них, походу. Тянусь за одним из бокалов, будет моим. Что один из ее коллег, чисто случайно, для схожести с Альбининым повышаю голос, увидел на столе мое фото и с первого взгляда залет. Откуда у нее на столе может быть мое фото? К обеду звонил уже товарищ. Заверял, что Альбина ему сказала, мол, я согласна с ним поужинать. Все бы ничего, но я ей 10 раз сказала, что не нужен мне ее доцент кафедры психологии», замолкая в попытке успокоиться. «Боже, за что мне это?» Девчонки замерли в ожидании. «Хрен бы с ним, с ужином! 30 минут потерпеть, и можно домой. Но этот, мадучел, достал телефон, вбил в программке мой номер и стал проверять, как я у людей записана. При мне, Кристин, психологов нынче не учат правилам приличия?» «Ну, Алю-то учили», — произносит серьезно, при этом растерянно. «Плохо ее, блин, учили. Мне что, номер менять? Это 4-й придурок. Благо, 2 из них я не видела». «Что было дальше? Ты ему врезала?» — уточняет Оксана, на что я качаю головой. «Ну, хотя б кофеем облила?» Ната откровенно ржет. «Ты б молчала, а? Я, думаешь, забыла твоего протеже Вячеслава?» — спрашиваю у нее, нахмурившись. «Ну, ты и вспомнила. Тебе сколько тогда лет? 20 было. А ты ему реально понравилась? Мужик еще пару лет спрашивал. Как у тебя дела?» На что я отмахнулась от нее. «Так чем дело закончилось?» Интерес у подруг не утихает. Я уже успокоилась, выплеснув немного бурлящего негодования. «Да ну его! Прочел, значит, что у нескольких я записана как Василич. Сделал вывод, что я сплю с женатыми мужиками, и так они меня от жен прячут. А в конце списка нашего моего, основного любовника, Альфа-Центавра, мать его, у которого я записана Аверин, выкатил мне кучу диагнозов. Сказал, что ищет будущую жену, мать его детей, и я не подхожу со своим нечистым биополем. Потаскуха я, короче». Его умные слова я не запомнила, но посыл считала. Ну и был таков. Закончив с рассказом, позволяю себе выпить. «Он точно домой живым поехал?» — невзначай уточняет Крис. «Нет, блин, грузом 200 в лес он поехал». «Я б не удивилась. Ната у нас человек-праздник. Палец покажи, будет смеяться. Вот и сейчас. Сидит, откинув голову, и громко смеется. «Скажи мне, дружочек», наклоняясь к Кристине и понизив голос, интересуюсь. «У них при приеме на работу дипломы проверили? Он ведь детей учит. Умы не окрепшие, а хрень такую несет. Про синдром Мюнхгаузена мне загонял. Я, конечно, не по этой части, но он совсем не о чесании причинного места, а женатые столбы». «Это когда маниакально к себе внимание привлекают?» — уточняет Женя. Я и Крис киваем. Сама не заметила, как выпила половину коктейля. Еще полтора, и меня окончательно попустят. «Василючек, прости, пожалуйста». Крис обхватывает мою ладонь своею. «Я обещаю с ней поговорить. Она со своей свадьбой на почве волнения помешалась. Хочет, чтобы ты была непременно с парой». Я свободной рукой закрываю глаза, потираю их, слегка придавив. «Ну, ё-моё, накрашенная же!» «Кристин, я не виновата. Случайно вышло так, что я спала с ее бывшим парнем. Сначала он моим парнем был, потом уже ее. Мы с ним в универе учились. Откуда я знала, что он ей приглянется спустя столько лет? Или она ему? Это же бред! Давай я вообще не пойду. Желания особого нет». Девчонки переглядываются. «Нет, так не пойдет. Ты куда-нибудь кроме работы своей ходишь?» — резко спрашивает Ната, одна из нас самая старшая и периодами включает режим мамочки. «Я часто выезжаю. В разные места». Говорю с томной ноткой, разглядывая потолок, а именно висящие под ним бутылки. «Осмотр твоих хомячков не считается». «Хомячков?» Олеся не постоянный член нашей компании, поэтому не в курсе того, чем я занимаюсь. «Да, она у нас знатный хомяковод», — поясняет Ната, явно нервничая. «Тогда уж хомякофил», — говорю я. «Простите меня, Всевышние силы». В памяти всплывает конец рабочего дня. По телу несутся мурашки. «Надо надраться».